Глава 20. Последние дни Новгорода. Настали страшные последние дни. Москвичи все туже и туже затягивали мертвую петлю, которой они исподволь душили несчастный город. У новгородцев не хватало съездных припасов, а подвоз был отрезан. Начался голод. Люди пухли от голодовки и мерли. В городе начался мор, ужасный бич в те времена, когда еще не существовало ни докторов, ни медицины. Люди заболевали и умирали, прибегая к единственному врачу и к единственному лекарству, к попу и причастию. Больные ложились на лавках и с восковыми свечами в руках умирали. Мертвых хоронить было негде. Кладбища были в руках у неприятеля, и новгородцы едва-едва присыпали своих мертвецов снегом, да приметывали соломкой да навозом. Вечному ворону уже нечего было летать за добычей в московский стан. Человечины вдоволь было и в городе. Новгородское воронье так отъелось за это время, что просто хоть на убой. Прошли первые святки, ужасные святки, каких никогда не приходилось справлять новгородцам, никогда с той поры, как и земля их стала. Вечевый звонарь только глядел на свой колокол и не осушал своего единственного глаза. «Ах, колоколушка мой, колоколушка, на кого ты нас покидаешь, кому нас, сирот, приказываешь?» Тихо причитал он, качая своею бездольную головою, ибо слух прошел, что великий князь порешил «Вечу не быть, колоколу не быть и посаднику не быть». Пришло совсем погибать Новгороду, он без войны вымирал наглую смертью. Тогда звонилась последняя вольная веча. Звонарь навзрыд рыдал, колотя железным языком в медные края колокола. И новгородцы в последний раз отправили к великому князю послов, владыку Феофила, всех архимандритов, игуменов и священников семи соборов новгородских, степных посадников тысяческих, старост и житых людей от всех концов. Великий князь велел их позвать к себе на очи. Он стоял в это время на городище. И вот в княжескую палату вступило все оставшееся величие господина Великого Новгорода, все то, чем заправлялась великая северная страна, не знавшая ни войн, ни поборов, развивавшая свою силу, богатство и энергию вольным трудом и свободою личности. Робко вступили послы. Это уже были не те смелые представители воли. Воля не спасла вольных людей, их победили, как это всегда бывает, невольники и холопы. Несчастье родины, горе, личные страдания провели неизгладимые борозды, черты и резы на их лицах. Лицо великого князя было все то же. Лицо сфинкса, каменное, холодное, неподвижное. И бояре по-прежнему стояли истуканами. И Степан Бородатый смотрел своими круглыми птичьими глазами, точно собирался зловеще каркать от писания. Послы поклонились земно. Голова великого князя хоть бы шевельнулась. Владыка первый начал говорить голосом и тоном, каким он обыкновенно молился всенародно об избавлении от огня, меча, труса и нашествия иноплеменных. «Господин великий князь Иван Васильевич сия Руси милостливый», — просительно возглашал он, — «я богомолец твой, и архимандриты, и игумены, и все священницы седьми соборов новгородских, и все люди бьем тебе челом. Меч твой ходит по новгородской земле, кровь христианская льется». Владыка захлебывался слезами. Многие из послов также плакали. «Смилуйся, господине, над своею отчиною! Уйми меч, угаси огонь!» Он не мог далее говорить. Его продолжал общий плач посольства, общее рыдание. Иван Васильевич молчал. Рыдания оглашали палату. «Смилуйся, господине, не погуби, в конец, люди твоя, свою отчину! Ох, милостив будь, не погуби, пожалей жены младенцы сосущие, помираем наглую смертью! О!» Иван Васильевич поднял свои холодные, как стекло, глаза к темному потолку, словно призывая небо во свидетели. «Ты, богомолец мой, владыка Феофил, и вы, отчина моя, великий Новгород, слушайте глагол мой!» Начал он с расстановкой, точно пописанному.